291. Решительно все неравновесия должны быть изжиты естественно. Каждое страстное неравновесие не может быть прекращено приказом и насилием. Устремление на основе утонченного сознания будет строить мост прочный. Нужно познать пользу, и тогда придет правильная эволюция. Но без осознания невозможно преодолеть земные низшие страсти. Сфера, окружающая землю, уплотнена людскими страстями. Никакие силы не развеют этот туман, сотканный самим человечеством. Потому и созвучие, и цвет, и лучшие мысли будут как противоядие от заразы хаоса.